Один дублер заболел, другой не приехал. 3 дня вся съемочная группа простаивала. Сниматься я все не соглашался. Наконец, кое-как, режиссер меня уговорил. Ладно, иду с ведром воды, ставлю его и застываю. В этот момент рысь должна прыгнуть мне на спину. Режиссер с помощниками на крыше сарая с трудом выпихивают рысь из клетки. Она прыгает и летит мимо меня. Тут я вздыхаю облегченно, и мне, и режиссеру ясно, что рысь на меня не прыгнет. Я расслабился. Но угодливый помощник режиссера предложил: «А давайте Михайлову на горб положим кусок сырого мяса». Со всех сторон последовали возражения: «Оно же упадет». «А мы мясо пришьем?» — придумал помреж. Представьте, какое это было испытание. Несколько минут рысь чавкала у меня над ухом, и я находился в это время на волоске между жизнью и смертью. Зверю ничего не стоило вонзить мне когти в шею. Когда все тот же помощник режиссера заикнулся еще об одном дубле, тут я уже не сдержался. Я отправил его куда-то очень далеко. Однако, что бы ни приключалось на съемочных площадках, тема единства природы и человека — одна из самых сокровенных для меня тем. До сих пор не могу забыть запаха цветов в поле, знакомого с детства. Люблю подснежники, ромашки, саранки. Я знаком с Сашей Дерябиным, это представитель альтернативной медицины. Он убежден, что никакие иностранные заморские травы нас не вылечат, а вот растения, которые выросли там, где ты родился, где ты рос, они помогают. И этот воздух, и эта вода все лечит тебя. Те 200 видов трав, которые Дерябин собирает и на основе которых создает свои лекарства, действительно чудодейственны. Мне пришлось испытать это на себе. Наша земля и все, что на ней, отвечает нам своей любовью, помогает нам. Люблю стихи, люблю огонь. И часто зажигаю свечи. Музыка — моя защита. Люблю пургу, шторм — это буйство стихии, ее вольный разгул. Я родился в октябре, и мне, как художнику, ближе осень, но, как человеку, мне нравится весна, пробуждение природы, жизнеутверждающая, многообещающая ее пора. Не люблю неправды, интонаций неискренних. Напряжение внушают мне люди, ущемленные в своем самолюбии, внутренне ущербные, когда они вырываются вперед. Все, они самые гениальные, самые талантливые, и ничего простого, человеческого вокруг себя они уже замечать не хотят, отбрасывают неудобное для себя, в том числе и то, что требует их участия. Гению все можно». Горько бывает видеть такое. Люблю Россию, люблю человека, люблю прошлое наше, люблю историю. Прикасаюсь к истории более 30 лет. Поэтому роль Ивана Грозного в спектакле по пьесе Алексея Константиновича Толстого — это отдельный, важный для меня разговор и особая страница в моей творческой биографии. Иван Васильевич Грозный. Энергетика слова. Отношение Алексея Константиновича Толстого к главному герою в пьесе «Смерть Ивана Грозного» очень непростое. Род Толстых вообще не отличался уважительностью к династии Рюриковичей, особенно к Ивану Грозному. Я покопался в Карамзине, в Валишевском, перелопатил много литературы и узнал, что Иван Васильевич Грозный был не только великим собирателем Руси, но и удивительным композитором. Он оставил после себя потрясающее духовное музыкальное наследие. Музыка расшифрована с его крючковой нотной грамоты. Он сам был певчим в духовном хоре. Сейчас довольно многие духовные хоры